Иные утверждают, что у русалок между перстов есть перепонка, как у гуся. Другие даже, что у нее вместо ног раздвоенный рыбий хвост. Они манят к себе прохожего, если он ночью подойдет к ним, днем они почти не выходят, иногда гоняются за ним, но далеко от берега реки или озера не отходят, потому что боятся обсохнуть. Если при русалке есть гребень, то она может затопить и сухое место. Доколе она чешет мокрые волосы, дотоле с нее все будет струиться вода. Если же на русалке и волоса обсохнут, то она умирает. Следы этих шаловливых подружек остаются изредка на мокром песке. Но это можно только видеть, застав их врасплох. В противном случае они перерывают песок и заглаживают следы свои. Где верят в водяного, там считают его атаманом русалок. Но они, бедненькие, очень скучают без мужчин, и все их затеи клонятся к тому, чтобы залучить человека и защекотать его насмерть. Сказывают, что они иногда от скуки перенимают заночевавшие на воде стадо гусей и завертывают им на спине, как шаловливые школьники, одно крыло за другое, так что птица не может сама расправить крыльев. Они же, сидя в омутах, путают у рыбаков сети, выворачивают мотню и скатывают их с речной травой. Вообще полная власть шаловливым русалкам дана во время русальной недели, которые следуют за Троицыным днем и до заговения. Первое воскресенье за Троицей также называется русальным. Это время, по народному мнению, самое опасное, так что боятся выходить к водам и даже в леса. Кажется несправедливо, как иные полагают, будто русалки хозяйничают до Петрова дня, и будто они, по народному мнению, девочки лет 7. Этих поверьев я не встречал нигде. На юге русалка — взрослая девушка-красавица. На севере чертовка стара или средних лет и страшна собой. На Украине в продолжении кличальной недели есть разные игры в честь русалкам, кои в это время бегают далече в леса и поля, топчут хлеб, кричат, хлопают в ладоши и прочее. Господин Сахаров напечатал песни русалок, бессмысленные слова или звуки, отзывающиеся украинским или белорусским наречием.